Глава 5. Пахло чем-то неуловимым, как в воздухе после грозы. Колонны светились, и на них были нанесены непонятные значки, то ли руны, то ли рисунки. Одни похожи на человечков с вытянутыми в стороны и вверх-вниз руками, другие вообще ни на что не похожи. Свет, исходящий из глубины колонн, казался холодным. Он пульсировал, уменьшая интервалы пульсации, когда к колоннам приближался человек. Путешественники благоговейно смотрели на длинный зал, в котором стояли ряды колонн, и молчали, не в силах что-то сказать. Потом принц указал куда-то рукой и почему-то шепотом сказал: «Смотрите, там, у крайней колонны». Нед посмотрел вперед. В шагах в 70-80 от них виднелась темная фигурка. Она была колено преклоненной, будто кто-то обнял колонну и так застыл, навеки вечные. «Посмотрим!» — возбужденно шепнул принц и рванулся вперед, но Нед показал ему кулак, отбросив назад сильной рукой так, что парень чуть не упал. Харальд подхватил Бардонара, укоризненно покачав головой, и когда Нед двинулся вперед, выпустил, тоже показав кулак. Принц виновато пожал плечами и потащился между Амелой и ее братом, будто зажатый в тиски. Нед, проходя между колоннами, внимательно разглядывал их, отмечая для себя главные особенности этих сооружений. Во-первых, строго говоря, это были не колонны, а что-то вроде тонких узких обелисков, сделанных из голубоватого полупрозрачного камня. Четыре грани обелисков украшены рисунками, выдавленными или выбитыми в этих сооружениях, и все рисунки отличались друг от друга. Вернее так, отличались не рисунки, а группы рисунков. То есть можно было предположить, что рисунки — это что-то вроде алфавита, из которого оставлены надписи. Что это за алфавит, у Неда сведений не было. Вокруг каждого обелиска в полу был прорисован ярко-желтый светящийся круг на расстоянии 2 шагов от колонны. Ограничительный барьер? Показывает, что сюда нельзя входить, задумался Нед. Вряд ли. Как-то должны же были запускать перемещение, если это переместительные колонны, конечно. Прошел дальше, подошел к коленопреклоненной фигурке возле обелиска. Маленькое существо, сморщенное, похожее на ребенка. Глазницы огромные, голова поражала высоченным выпуклым лбом. Одет просто, ткань за 1000 лет не рассыпалась, но цвет потеряла, стала серой, выцветшей. «Или такой была всегда?» «Маленький какой!» — прошептала Амела. «Он мне чуть выше пупка. Может, ребенок? Знаешь, у меня ощущение, что это женщина. Не знаю почему. Ну вот чувствую, что это женщина, и все тут. Девочка?» «Разденем, посмотрим», — равнодушно предложил Харальд. «Это нам нужно?» «У тебя никакого почтения к древнему существу», — сердито сказала Амела. «Им уже 1000 лет, может, 100 000 лет. Смотри, какой могучий череп. Тут был огромный мозг. Вот почему они были такими могучими в магии. Интересно, а может, те, кто обладает способностями к магии, ведут родословную от существ из братства Ширан?» «Ты верно мыслишь», — довольно хмыкнул принц. «Именно так и есть. Молодец. Именно от Ширан. И, кстати, те, кто обладает способностью управлять демонами, как никто ближе к Ширан, чем остальные. Не зря голова признал Неда за своего, а вас нет. В нем демонического больше, чем в ком-либо. Фактически он и сам демон, только в человеческом обличье». «Ну что ты несешь?» — рассердилась Амела. «Он человек. И еще почеловечнее, чем кто-либо». «Ну, ты же не проверяла, как нам уже доложили?» — усмехнулся принц. «Кстати, не пора ли найти артефакт нашего нового друга? Что он там говорил насчет двери? Если я не ошибаюсь, она должна быть налево от входа. Нед, посмотрим? А потом уже и займемся обследованием порталов». «Думаешь, все-таки порталы?» — с сомнением спросил Нед, приглядываясь к скорченной фигурке существа древней расы, застывшего у колонны. Оно как будто что-то держало в руке, но это что-то было накрыто длинным рукавом куртки. Кроме того, тело покойника навалилось на колонну, так что пока не отодвинешь мумию, разглядеть, что за ней, не представляется возможным. И еще, эта колонна светилась немного по-другому. Не таким голубым светом, как другие. Свет был пожелтее, ближе к солнечному. Оторвавшись от созерцания мертвеца, Нед вздохнул и посмотрел туда, куда показывал принц. «Ну что ж, пойдемте, потом вернемся. Идем так, как и шли. В стороны не отходите. На всякий случай». Через минуту они стояли перед крыльцом, выдавленным в стене. И Нед прицеливался, чтобы коснуться его ладонью. Вдруг он замер и махнул рукой. «Отойдите. Вряд ли будет беда, но в сторонку, вон туда, и ничего не трогайте». «Интересно, как запускаются эти колонны?» — тихо пробормотал задумчивый принц. Нед услышал его и показал ему кулак. Тот пожал плечами. «Да я так рассуждаю, и все тут. Сказать ничего нельзя. Ну, совсем меня уже за горло взяли». Нажим, поворот, нажим, нажим. Дверь плавно отошла в сторону, и в нос пахнуло пылью, потянуло сквозняком. «Вентиляция тут на высоте», — в который раз подумал Нед, и осторожно шагнул за порог. Узкий коридор, позволяющий идти рядом лишь двоим, вывел в комнату, где стояли несколько каменных столов, на которых лежали какие-то вещи, брошенные будто в попыхах. В стене ниша, шириной в руку. Она шла вдоль стены, как полка, уходя в другой коридор, сквозной. Нед огляделся по сторонам и негромко спросил. «Голова, ты тут?» «Тут я», — выплыла здоровенная физиономия, «наконец-то. Вы чего так долго шли?» «Вон там», — дух показал здоровенным волосатым пальцем, «видишь цепочку белого металла и небольшой диск с камешком. Вот я тут и сижу». «Давно сидишь?» — вмешался принц. «Я не знаю. Ты думаешь, я отсчитываю годы? Как будто мне больше нечем заняться». «Вас, тебя как-то можно отключить?» — требовательно спросил Нед, разглядывая легкую цепочку со сверкающим камушком в центре, переливающимся в свете магических светильников. «А зачем отключать?» — поник монстр. «Неужели я уже надоел? Мне скучно там у себя. Поговорить не с кем. А я так намолчался за эти годы, долгие-долгие годы». «То-то ты слово вставить не даешь», — хмыкнул Харалд. «А еще и материшься. Кстати, где ты научился материться и говорить, как современный человек? Ты же попал в этот кристалл непонятно когда, тысячи лет назад». «Не знаю», — развел руками демон. «Может, у этих придурков, которых я убил, взял знания. Тогда я был посильнее, мог и мысли читать. А теперь так, осталось одно подобие. Безобразие одно. А как я был красив когда-то. Девушки млели от моего мужественного лица с живописным шрамом на щеке. Я всем говорил, что пострадал, когда летал на драконе». «На ком?» — закашлялся Нед и оглянулся на своих спутников, замерших, как охотничья собака перед дичью. «На драконе?» — хмыкнул демон. «А что вы так удивились-то? Обычное дело. Неужто у вас не летают на драконах?» «Не летают», — глухо ответил Нед и добавил. «Чувствую, нам с тобой нужно о многом поговорить. Но только после того, как скажешь, каким способом тебя убрать с глаз долой». «Нажать на камень 3 раза, и я исчезну». «Выпустить, нажать 5 раз. Вот и все», — обиженно сказал демон и спрятался в пол. Потом снова высунулся и обвиняюще сказал. «Я-то думал, с вами веселее будет, а вы меня в камень». «Слушай вас», — вкрадчиво начал Харлд, — «скажи, если тебя не дракон подрал, то кто тогда?» «Не скажу», — похлопал глазами монстр и показал фигу. «Не ты мой хозяин, отвали». «Что, ты тоже об этом подумал?» — ухмыльнулся принц. «Имя Кашкадран не каждому дают». Демон уже стал выныривать из пола, чтобы обложить супостата бранью, когда Нед быстро 3 раза нажал на камушек. Иллюзия застыла, будто парализованная, потускнела и медленно растаяла. «Ну вот», — удовлетворенно проговорил Нед, — «пойдемте в зал. Теперь нам никто не помешает, не будет отвлекать, орать под руку. А по поводу драконов мы с ним потом поговорим. В общем-то, это дела давних, очень давних дней. Вряд ли они нам как-то помогут. Ну что, нам предстоит сложная задача. Ловушек здесь вроде как нет. Но все равно не разбредайтесь, держимся кучкой. Как думаете, что это за желтые круги вокруг колонн? Есть предположение? За желтой чертой действует магия перемещения, а перед ней нет. Тут же выпалил принц. Они ведь отсюда перемещались в разные точки мира. Как они это делали? Скорее всего, становились в круг и каким-то образом запускали обелиск. Каким? Не могу узнать. Все? Ну что ж, он все сказал. Командир, пойдем туда, а? На месте и определимся. Мне не терпится потрогать эти штуки. Нерешительно проговорил Харалд, переминаясь с ноги на ногу и нервно теребя позолоченную рукоять меча. И мне, созналась Амела. И тут же вмешался принц. Не вздумайте. Мне кажется, что эти обелиски срабатывают от прикосновения. И еще кое-что заметил. Заметил? Усмехнулся Нед. Молодец. Что? Что заметил? Жадно переспросила девушка, подаваясь вперед. Эй, Бардонар, сознавайся, что увидел, Нед? Пойдемте, кивнул Нед. На месте посмотрим, долго объяснять. Нед быстро зашагал вперед, и скоро они снова оказались у колонны, где тысячи лет простоял неизвестный маленький уродец, чье тело навсегда осталось в этом мире, а душа... Куда она улетела, эта душа? Мне его жаль. Неожиданно нарушила тишину Амела. Или ее. Все ушли, она одна осталась. Что с ней случилось? Почему она умерла? Убили, скорее всего, пожал плечами Харалд. Пустили демона, он ее убивал. Она дошла до колонны, запустила и... И умерла, закончила девушка. Бедненькая. И тут же с деловым видом добавила. Так что вы там заметили, сознавайтесь. Дайте-ка я сама догадаюсь. Ага, вон оно что. Что она держит? Что-то вроде кинжала, задумчиво сказал Харалд. Сейчас я ее отодвину. Ну-ка, осторожнее, предупредил Нед. Аккуратно. Еще аккуратнее, вот так, ага. Есть. Да, что-то похожее на кинжал. Хара, осторожно. И постарайся не выломать ей пальцы. Давай сюда эту штуку. На цепочке, на шее висит. Так сними. Сейчас. Как вросла в кожу, присохла. Придется ломать. Как-то не по себе. Как будто влез в гроб и граблю покойника. Постарайся не сильно уродовать. Поаккуратней. Ага, кивнула Амела и отвернулась, чтобы не смотреть, как брат тянет за белую цепочку. Хруст. Скрежет. Голова покойника упала с глухим стуком и рассыпалась в прах, как только отделилась от тела. Следом за ней все тело стало рассыпаться в мелкую пыль, составившую на полу небольшой темный силуэт. Кинжал на цепочке закачался в руке Харалда, и в пыли остался лежать небольшой шарик на золотой цепочке. Или не золотой? «Магия!» — прошептала Амела. «Будто мы похоронили покойницу. Давайте соберем прах в мешочек и вытряхнем где-нибудь. Развеем по ветру». «Тебе что, делать нечего?» — буркнул Харалд. Меня вот больше интересует, что за шарик там лежит. Амулет? Вероятно, ключ для прохода по тоннелю, предположил Нед. Сейчас спросим у головы. Может, не надо? Поморщился Харалд. Потом разберемся, ну его, голову этого. Тоннель мы уже прошли, сейчас не до него. Цепляй его на шею, да и все. Кстати, почему обелиск не изменил свечение? Ведь кинжал не касается колонны. Нед кивнул и внимательно посмотрел на то, что они назвали кинжалом. Абсолютно плоский клинок с острым концом. На этом сходство с кинжалом кончалось. Края лезвия не заточены, плоские, с толщиной в половину толщины мизинца. Лезвие и рукоять составляют одно целое. На маленькой, словно детской рукояти, отверстие для цепочки. Кинжал и цепочка из серебристого тамила. На тыльнике блестящий камешек, похожий на тот, что вставлен в амулет с головой. Длина кинжала с кисть руки. Даже не кинжал, а кинжальчик. Видимость одна. Видимость, видимость. Ключ. Ребята, понял. Лицо Неда прояснилось, и он радостно захохотал, отчего Амела, собирающая прах покойного существа, едва не рассыпала весь мешочек. Понял, это ключ. Он запускает обелиск. Видите вон ту щель? Сюда вставляется кинжальчик, потом выдергивается. Он сопровождал свой рассказ действиями. И колонна активирована, и потом... Стой, не трогай! Нед не успел ничего сделать. Принц, заглядевшись на отверстие для ключа, споткнулся о копошащуюся под ногами Амелу, едва не упал, оперся о колонну, и... Все вдруг засияло. Даже сквозь непроизвольно закрывшиеся веки глаза так ослепило, что в них поплыли радужные круги. Неда закружила, завертела, сердце замерло и поднялось к горлу, как если бы он прыгнул с высокой скалы. Удар! Твердая поверхность, камень под боком, хрустнуло ребро. Сверху свалилась тяжелая туша Харалда, на него плюхнулась Амела и принц, добив окончательно. Нед ударился головой о камень, и сознание потухло, будто парня накрыло черной, непроницаемой простыней. «Аккуратно, Лей, он захлебнется. Ну что ты какой неуклюжий, болван-то?» «Сама Лей, раз я болван». Голоса, жужжащие, как пчелы, впивались в мозг Неда, беспокоили, тормошили. Это было неприятно. Так хорошо лежать в тишине, ни о чем не задумываясь, и спать, спать, спать. Он слышал друзей, но не мог шевельнуться. «Нед, очнись! Да что с ним такое?» «Что-что? Видел этот камень? Видел рану на голове? Вот и результат. Еще спрашиваешь». «Это ты все виноват. Ты плюхнулся на него своей тушей». Амела плачет. «Я виноват. А ты вроде как не на него приземлилась, вместе с принцем». «Принц?» — сказано с яростью. Слова вылетают, как стальные арбалетные болты. «Убью эту тварь, убью! Ты зачем запустил колонну? Тебе же сказали ничего не трогать, а ты что?» Последовал невозмутимый ответ принца. «Ты виновата. Ты там ползала, собирала эту пыль. Что за дурацкие фантазии? Развеять? По ветру пустить? Бла-бла-бла. Вот и получили. Это ты меня сшибла с ног». «Все мы хороши. Теперь бы определиться, куда мы попали. Сдается мне, что северными островами тут и не пахнет». «Возвращаться надо, колонну запускать. Как очнется, так и запускать. Хара, глянь. Туда, туда смотри. Ой, боги, нам только этого не хватало». «Делаю вывод, мы попали в святилище. Они используют колонну перемещения как идола для преклонения». «Туната и стран Гуракар. Зант Ситра Тунакар. Ах, Зарк, Зарк, Зарк». «Что говорят-то? Тебе не все равно. По смыслу, давайте им дадим по заднице, давайте. А может, мы их сейчас убьем и сожжем?» «Ага, сожжем и убьем, только сначала ограбим, изнасилуем и помучаем как следует». «Ой, Хара, ты умеешь подать новости. Всегда отличался этим умением». Уныло, тусклым голосом заговорил принц. «Хм, он перевел примерно правильно. Я изучал язык Южного континента, пытался читать на нем глиняные таблички, которые привезли моряки. Зарк — это огонь. Они желают нас сжечь. Видите тут каменный алтарь? Видите, у него желобок. Это чтоб кровь стекала. Оно радует, изнасилование мне не грозит». «Да кто знает, не обольщайся. Может, вон тот в деревянной маске только с принцами и развлекается». «Какого демона мы не запускаем колонну?» Сдавленным голосом, чуть не плача, спрашивает Амела. «А ты видишь где-то щель для ключа?» «Нет». «А чё тогда несёшь? Давай-ка доставай свои игрушечные железячки, сейчас мы покажем им, как связываться с атраками Шердаун. Я их кишки на локоть намотаю. А когда мы с честью пойдем, получим в брюхо кучу отравленных стрел, они будут насиловать принца, потом выколют ему глаза, отрубят руки, чтобы не написал трактат и не прославился». «Не смешно», — глухо отчаянно заявил принц. «Да сделайте что-нибудь». В один голос. «Голова». «Сколько раз? 5 раз? Скорее, безрукая, нажимай. Да скорее же. Они свои поганые стрелы уже наложили. А я сейчас в штаны наложу». «Как не стыдно, ты же принц. Ты должен быть смелым, как ветер. Никогда не женюсь на тебе. Я бы тебя приказал удавить после первой брачной ночи за твой длинный язык. Вас напугай, твари. Скорее, а то погибнем». «А ты не можешь мне приказывать, хе-хе. Ты кто такой?» «Никто. Мой хозяин вон лежит с разбитой башкой. Кстати, вы все-таки умудрились перелететь куда-то, да?» «Невероятно проницательное замечание. Достойные летающей головы. Ты видишь этих черных парней, которые хотят воткнуть нам в зад копья? Хотели воткнуть. О! Вас, ты молодец. Бегут твари. Увидеть такую рожу, как у тебя, никакой смелости не хватит». «А чего вы с хозяином сделали? Зачем ему голову разбили? Решили завладеть таким сокровищем, как я? Похвально, похвально. Я начинаю думать, что вы не такие идиоты, как мне показалось. Давай его обратно засунем, а я не могу это долго выносить». «Пошутить нельзя, что ли? Злые вы, ох и злые. А правда, что с хозяином?» Голову о камень разбил, когда мы по чьей-то милости переместились на этот материк. Фух, жара какая! Вы не будете против, если я сниму куртку? Лучше надень. Все просвечивает, мокрое. Ты хоть и сестра, но все-таки двоюродная. А принц, он вообще в ступор впал. Эй, рот закрой. Ты что, сисек не видел, что ли? Отстань. О, Нед глаза открывает. Нед, очнись. Интересно, может, он совсем башку разбил окончательно? Представляете, вместо Неда полуидиот, а? Че дерешься-то? Я чего такого сказал? Просто предположил, и все. Хозяина не так просто убить. Даже если голову ему отрубить, она будет жить долго. Демон высшего круга — это вам не сопляк первого уровня. Очнется. Слушайте, а правда забавно вышло, когда я на них полетел. Видели, какие у них рожи были? Один я заметил, описался. Под ним лужа была. Хозяин, хозяин! Смотрит и молчит. Да, здорово вы его приложили. Точно не нарочно. Ох, где я? Что с нами? Нед вздрогнул и поднес руку к голове. Потрогал рану, посмотрел на испачканные кровью пальцы и скривился. Откуда это я сверзился? Слава богам, очнулся. Перед глазами Неда появилась симпатичная мордашка, приблизилась к его лицу, и упругие губы ткнулись ему в уголок рта. Ты кто? Недоуменно спросил Нед, а когда девичье лицо сморщилось в болезненной гримасе, криво ухмыльнулся. «Да ладно, шучу. Прекрасно выглядишь. Голову зачем выпустили? Что-то случилось?» Нед приподнялся на локте и огляделся. Первое, что бросалось в глаза — лес. Вернее, даже не лес, а непроходимая чаща в нескольких сотнях шагов от него. Второе, что увидел — чернокожие люди в ярких нарядах, что-то вопящие, подпрыгивающие и потрясающие оружием. Чего они там вопят? «Желают нашей плоти». «Во всех видах. Жареной, вареной, живой и мертвой», — хмуро пояснил принц. «Надо что-то решать, они головы испугались. Но могут опомниться, когда поймут, что это все одна видимость, а не реальный демон. Улететь мы не можем. Видишь, нет отверстия для ключа. Так что участь наша незавидна». Нед с трудом встал на колени, поднялся, пошатываясь с ноги на ногу, и оперся о колонну. Голова болела, мир кружился, бок болел. Крепко его приложило. Через минуту круговерть прошла, и взгляд Неда сфокусировался. Он рассмотрел даже то, что чернокожие воины блестели, как намазанные маслом, а их зубы сверкали, словно их выточили из самых лучших белоснежных жемчужин. Высокие, мощные. Они не были похожи на тех рабов, которых время от времени привозили в Замар работорговцы. Те были низкорослые, плотного телосложения, как если бы существовало несколько раз чернокожих. Впрочем, почему бы нет? Белые ведь тоже неоднородны по расам. «Вы осмотрели колонну?» — спросил Нед, вдыхая напоенный странными запахами воздух, раздувая ноздри, как лесной зверь. «Точно нет щели для ключа?» «Пахнет как странно», — добавил он без перехода. «Пряности, цветы какие-то. Правда, странный запах. Но приятный. Хотел бы я пройтись по этим лесам». «А я нет. Нафиг мне эти леса сдались?» И Харалд яростно прихлопнул здоровенного комара, присосавшегося к его шее так незаметно, что он его даже не почувствовал, пока Амелла с брезгливым выражением лица не показала на летающее чудовище розовым пальцем. Комар раздулся до длины мизинца, и когда ладонь парня врезала по его красному брюху, взорвался мелкими брызгами, усеявшими белую рубашку Амеллы. Рубашка была влажной, капли крови расползлись и превратили чистую рубаху, отороченную кружевами, в некое подобие половой тряпки, украшенной розовыми разводами. «Ты чего творишь?» — тут же завопила Амелла и, выдернув подол рубашки из штанов, потрясла им перед лицом нечестивца, оголив живот и грудь. «Я эту рубаху купила, знаешь, за сколько? Тут жанарские кружева, идиот! Ты во что ее превратил? Теперь не отстираешь эту пакость». «Не пакость, а моя благородная дворянская кровь», — парировал Харалд. «И вообще, верни рубаху на место и не смущай окружающих голой грудью и животом. А еще готовь к своим мечи. Похоже, что нам придется туго». «Нед, ты как, в силах помахать железяками?» «Кстати, и подлечишься. Голова. Готов припугнуть их как следует?» «Я всегда готов», — раздвинул толстые губы демон. «Если хозяин скажет...» «Хозяин, что прикажешь?» «Пока ничего, молчи и не вмешивайся. И вы не вмешивайтесь, пока я не крикну «бей!»» «Видите, вон тот, в маске?» «Он идет сюда. Видимо, хочет с нами говорить. Я с ним поговорю». «Как поговоришь, если они языка не понимают?» — хмыкнул Харлд. «Как-нибудь», — нахмурился Нед. «Может, заложника взять? Вы как насчет заложника? Готовы поймать вон того придурка в маске? Кстати, так и не сказали. Вы осмотрели колонну? Почему нет щели для ключа?» «Похоже, тебя крепко приложили», — буркнул принц. «Глянь на колонну вверх, вниз, что видишь?» «Короткая», — прикрыл глаза Нед. «То-то же. Ушла в землю. Щель где-то на глубине метров двух, не меньше. За тысячи лет натащила песка, земли. Колонна ушла вниз. А может, эти дураки насыпали грунта? С них станется. Это ведь они накидали вокруг камней с острыми краями». «Скажем спасибо богам, что мы вообще не оказались в земле», — заметила Амела. «Каким-то образом мы плюхнулись сверху, и непонятно почему. Ведь мы должны были оказаться под землей, там, где стояли. Почему мы упали сверху?» «Это последняя проблема из тех, что меня волнует. И она идет сразу после проблемы поставки шелковых ковров в столицу Эсфира», — заметил Харлд. «Нед, тебе стоит крепко подумать, прежде чем сделать что-то резкое. Их слишком много. Не помогут и заклинания. И я не уверен, что у них самих нет колдунов. Парни действительно шустрые и воинственные, так что все может быть. Они нас просто массой задавят. Их несколько тысяч». «Пока что к нам идут человек 30», — задумчиво протянула девушка, прищуриваясь на ярком солнце. «Это не страшно. Это нам как киту стрела. Возьмем вон того в маске и будем держать в пленниках, пока копаем яму». «Чем копать-то?» — нахмурился Харлд. «Я свой меч не дам. Один долбит им по полу, другая им копать желает. Берите свои мечи и копайте». «Чего ты так возбудился?» — хитро улыбнулась Амела. «Может, мы не собираемся просить твой меч? Руками будешь копать, как собака. Вон у тебя какие руки здоровенные, копай да копай». «Тихо вы», — остановил Нед, — «больше ни слова. Принц, ты можешь на их языке объясниться?» «Почти нет. Так, некоторые слова помню, и все. Как-то не пошел у меня их язык. Эй, голова, ты знаешь их язык?» «Спасибо, что ты такого хорошего мнения обо мне», — улыбнулся демон, висящий над землей. «Увы, я не настолько образован, хотя в свое время в некоторых кругах славился как знаток языков». «Видимо, матерных языков», — вздохнул принц. «И мы пропали. Как с ним разговаривать?» Отряд во главе с человеком в маске подходил все ближе, и уже можно было разглядеть в мельчайших подробностях то, как одеты и чем вооружены чернокожие. Насчет «одеты», конечно, это сказано громко. Яркие красные и желтые куски материи вокруг бедер, на шее какие-то бусы, ожерелья, в курчавые волосы вплетены фигурки из кости, белого и желтого металлов, видимо, серебра и меди с золотом. Лица их производили сильное впечатление. Глаза подведены, как у женщин, губы накрашены, в ноздри вставлены гвоздики из драгоценных металлов. Зрелище забавное, однако, когда взгляд наблюдателя переходил на оружие, смеяться уже не хотелось. Дубинки, окованные металлом, с шипами, торчащими как клювы. Копья с остальными наконечниками, похожие на то копье, что Нед оставил на базе корпуса, листовидные, длинные, похожие на мечи. Предплечья воинов защищали металлические доспехи. Видимо, на эти позолоченные прочные рукава бойцы в случае нужды принимают удар оружия противника. Плечи воинов соответствовали их оружию. Крепкие, литые, широченные. Чернокожие двигались как танцоры, передвигаясь легко и непринужденно. И это при том, что они были выше Неда и Харлда. Их командир или вождь соответствовал своим воинам ростом, только был более округлый, отяжелевший. Его лицо прикрывала искусно вырезанная из дерева маска, напоминающая физиономию головы. Клыки, толстые губы. Все в красках, все яркое. Одежда у предводителя почти такая же, как у остальных чернокожих, только цвет набедренной повязки истинно черный. Количество амулетов на этом человеке превышало все разумные пределы. Он должен был просто изнемогать под этой грудой цепочек, цепей и амулетов, болтавшихся до самого пупка. С изумлением Нед заметил несколько амулетов из Замара или из Фира. Ограбили путешественников? Убили работорговцев? Отряд подошел на расстоянии шагов 20 от замарцев и остановился, как по команде. Воины тут же встали в боевой порядок, выдвинулись щитоносцы с длинными узкими деревянными щитами, копейщики встали в стойки. И самое неприятное, откуда-то в руках нескольких воинов появились небольшие луки с наложенными на них стрелами, наконечники которых отсвечивали зеленым, будто их окунули в какой-то раствор. На самом деле отравленные, пришло в голову Неду. Все молчали, замарцы и чернокожие, и так в тишине простояли минуты две. Потом голова вдруг ухмыльнулся и молча показал чернокожим неприличный жест, изображая, как он поимеет супостатов. Чернокожие охнули, а девушка застонала и процедила сквозь зубы. «Вас, скотина, что ты делаешь? Тебе же сказали не лезть, молчать!» «Мне сказали молчать!» — весело оскалился демон. «Но не говорили, чтобы я не размахивал руками. Так что я приказа хозяина не нарушил. Гляньте-ка, а им понравилось, как я сделал. Может, они извращенцы какие-нибудь? Вот вам еще!» Голова проделал манипуляции двумя руками еще раз и радостно захохотал, увидев, как изменились лица чернокожих. Те что-то залопотали, загалдели, пока человек в маске не прикрикнул. «Ант! Сиу Гарагаронг! Жанг!» «Что-то вроде «заткните свои пасти, болваны!» — прокомментировал принц. «С таким помощником, как ты, голова, нам враги не нужны. Ты сам за них все сделаешь». «Не могу», — жизнерадостно ухмыльнулся демон. «Я же объяснил. Руки мои слабы. Шеи не удержат. А то бы я давно тебе голову скрутил. Кстати, ты правда принц? Я принцев всегда представлял такими, как мой хозяин. Высокими, могучими, умными. А ты полная противоположность. Гриб сморщенный, а не принц». «Замолчали все!» Буркнул Нед и крикнул толпе чернокожих, внимательно прислушивающихся к разговору белокожих. «Эй, вы! Кто-то понимает наш язык? Вы нас понимаете?» «Я понимаю», — на чисто замарском ответил предводитель чернокожих. «А с кем я разговариваю? Кто вы такие? Почему нарушили границы нашего святилища? Где ваш корабль? Откуда вы пришли? Откуда вы знаете тайный знак плодородия?» «Мы не знали, что это ваше святилище. Мы пришли...» Нед задумался. «А надо ли сообщать какому-то местному царьку, как мы пришли? А если вот так?» И он объявил. «Нас перенесли демоны, хозяева этой колонны, которую вы считаете своим святилищем. И мы скоро уйдем, если вы дадите нам лопаты, чтобы мы могли откопать то, что нам нужно». «Что он там про знак плодородия говорил?» — шепнула Амела. «Это тот самый неприличный жест, что говорил голова? Чудно». «Вы поклоняетесь богине плодородия?» — продолжал чернокожий, пропустив объяснение мимо ушей. «Я не слышал, чтоб белые поклонялись нашей богине. Кто вам показал этот знак?» «Голова, откуда ты знаешь этот знак?» — хмыкнул принц. «Всю жизнь знал», — развел руками голова. «Что я помню, кто меня учил уличному мату? Значит, это знак плодородия? Интересно. Запомню». «Вот что, не знаю, как тебя звать», — устало сказал Нед. «Нам нужны лопаты. Мы выкопаем канаву вокруг колонны и улетим. Мы не хотим войны. Не хотим никого убивать. Если мы с вами будем драться, умрет много воинов. Принесите мне лопаты, и мы никого не тронем». «И он», — Нед указал на голову, — «никого не тронет». «Этот», — усмехнулся царек, — «само собой никого не тронет. Я видел, как через него пролетела стрела. Это ж иллюзия. Вот смотрю на вас и думаю, почему белые всегда нас считают идиотами? Я же знаю, как вы пробрались в святилище мимо наших застав. Но если вам немножко надрезать кожу, а потом потянуть ее вверх, снимая чулком, вы сразу расскажете правду. Кто вы такие? Откуда? Зачем здесь? И с какой стати собираетесь копать канаву вокруг нашей священной колонны, завещанной нам предками? Чтоб вы поняли, дело обстоит так. Или мы продаем вас за выкуп нашим друзьям или родственникам, которые будут счастливы собрать кучу хороших вещей и заплатить ими за вашу жизнь. Или мы в полной мере насладимся вашими мучениями. Кстати, речь не идет об этой женщине. Я ее ни продавать, ни убивать не буду. Женюсь на ней. Моя мать была белой. Почему бы и мне не взять в жены белую? Ни у кого нет, а у меня есть. Худовато, правда, ваша девка. И зад маленький. Но ничего. Откормлю, будет красавица. Зато кожа как молоко, красота. Только вы так и не сказали, откуда вам известен знак плодородия. Расскажете? Впрочем, вы все равно не расскажете. Сдавайтесь. И примите судьбу, как подавает воинам. Воины мои умрут, говорите? Ну и умрут, все мы умрем. Одни раньше, другие позже. Такова их судьба. Ты чисто говоришь по-нашему. Где так натренировался? Мать учила. А потом ваши торговцы. Мы им поставляем рабов из других племен. Все просто. Кто-то ведь должен разговаривать с белыми. Интересно, а как ты сумел стать их предводителем? Хмыкнул принц. Они могучие воины, а ты как сумел? Мой отец был вождем племени. Кем я еще могу стать? Да я тоже могучий воин, хмыкнул чернокожий и предложил. Вижу, что вы маги. Я тоже колдун. За вас дадут хорошие деньги, много товара, оружие, ткани. Сдавайтесь. Я решил, что вас не убью. Все будете жить. Впрочем, вон того я, может быть, и убью. Он не маг, хилый, малоценный. Принесу его в жертву богине плодородия. Давно дождей не было. А если принести в жертву белого, она смилостивится. А то земля в полях от жары трескаться начала. Безобразие. Обязательно нужна жертва. Белая жертва. «Принц, это он про тебя», — заметила Амела. «И про тебя», — ядовито парировал Бардонар. «Будешь ублажать чернокожего царька, если мы сейчас что-нибудь не придумаем». «А что здесь придумывать? Брать его надо, да и все тут». Хмыкнул Харальд, внимательно следивший за передвижением чернокожих. «Они нас со всех сторон обложили». «Ну что вы там затихли?» — надрывался черный царек. «Если вы откажетесь, мы вас убьем, но не сразу. Вы же знаете наш яд, он убивает медленно. Мы успеем принести вас в жертву, прежде чем вы умрете от яда. Вы будете все чувствовать, но двигаться не сможете. Сдавайтесь. Зачем вам всем умирать? Мне хватит и одного вашего этого хилика». «Я сдамся», — неожиданно закричала Амела. «Я не хочу умирать. Я пойду к тебе в жены». «Молодец», — удовлетворенно хмыкнул царек. «Тогда оставляй свои мечи, раздевайся и ко мне». «Не хватало, чтобы ты меня пырнула, пряча нож под одеждой. Пока я не увижу, что ты безоружна, ты останешься там. А вот еще что. Не надейся на свою магию. Видела амулеты. Магия не пройдет. Да и рассмотреть тебя как следует хочется». «Ты уверена?» — негромко спросил Нед. «Лучше я пойду». «Поздно, он меня ждет», — скривилась Амела. «Я сейчас буду раздеваться. Принц, морду в сторону и не гляди. Ты, Хара, тоже». «А Неду, значит, можно глядеть?» — ухмыльнулся Харальд. «Неду можно», — серьезно сказала девушка и начала стаскивать сапоги. «И, кстати, Нед, ты еще слишком слаб, чтобы драться. Лучше тут стой и жди». «А может, мы просто нападем на них да порубим?» — сморщил нос Харальд. «Чего придумывать? Как только Нед ударит кого-нибудь из них мечом, тут же начнет набирать силы и выздоровеет. А царька мы захватим. До него всего-то 20 шагов, что пробежать не успеем?» «А если он сбежит? Если не успеем отбить стрелы? Они ведь отравленные. Нечего выдумывать. Подхожу, валю его и...» «Ерунда какая-то все это», — помотал головой Нед. «Ну, завалишь ты его, врежешь по остальным охранникам. Они на тебя навалятся, и что тогда?» «Нет, это ерунда. Голова плохо работает, а то я давно бы уже это сообразил. Ну, чтоб такое придумать, а? Ну, что-то такое дурацкое, ну... Эй, послушай, а если мы устроим поединок в честь богини плодородия? Выигрывает ваш человек? Выигрывает наш человек? Ты даешь нам лопаты, мы копаем, потом уходим. Проигрывает, мы сдаемся». И он шепотом добавил: «Хрен мы сдадимся». «Что-то мне уже надоела ваша болтовня», — с неудовольствием заметил царек, почесав подбородок под маской. «То вы сдаетесь, то вы не сдаетесь. Ну на кой демон мне ваши поединки?» «Весело будет. Устроишь праздник. Небось, скучно тут. А тут еще и жертва богини плодородия. Ты выставляешь воина, мы выставляем воина. Чем плохо-то? Все будут вспоминать долгие годы, какое замечательное представление ты устроил для своих воинов. Ну, решайся». «Представление, говоришь?» Царек медленно стянул маску и, отдуваясь, утер с лица пот. Лицо было гораздо светлее кожи, плеч и спины. Явно он часто ходил в маске, и явно в нем была примесь белой крови. «А что, в этом что-то есть. Но если твой боец проиграет, вы сдаете оружие, и все тут. Без боя. И вот еще что. Бой будет проходить голыми руками, без оружия. А закончится тогда, когда один из бойцов не сможет стоять на ногах. Согласен? А если мы выигрываем, ты даешь нам лопаты, мы копаем, и вы нас не трогаете». «Копайте. И мы вас не трогаем, да». Усмехнулся Тарек, и его толстые губы расплылись в широкой улыбке. «Дайте немного времени, хорошо? Мы обсудим, кто выйдет на бой». «Обсуждайте», — снова усмехнулся Тарек, — «и мы обсудим». «Нгато ми тагангар». «Ну и что вы думаете?» Нет, сел, прислонившись к колонне спиной, и облегченно прикрыл глаза, чувствуя, как проходит дурнота. В общем-то, ему теперь было легче, чем пару часов назад. Но что-то демон медлил с лечением. Может, повреждения были слишком велики? «Да что мы думаем?» — хмыкнул принц. «Надуют они нас, само собой. Поразвлекутся зрелищем дуэли, а потом объявят, что передумали. Вот и все». «И я так думаю», — кивнула Амела. «Чушь все это, бить их надо. И больше ничего. Брать царька в плен, ну и вот так». «Да, я и сам все это понимаю. Взял немного времени, чтобы восстановиться». Нед вздохнул. Поднялся и потряс головой. «Бррр, как отвратительно я себя чувствую!» «Ничего, сейчас полечусь. Ждите здесь, никуда не уходите». «Шутка». «Точно шутка? А то я уже подумал», — буркнул Харальд. «Честно сказать, я уже готов начать копать своим мечом, лишь бы убраться отсюда». «Ну, Бардонар, ну, негодяй! Задал задачу!» «Я промолчу», — уничижительно скривился принц. Нед отделился от колонны и медленно побрел туда, где стояла группа охранников, перед которой распинался царек. Он говорил своим соратникам что-то очень веселое, отчего те радостно смеялись, обнажая белые зубы. Вероятно, рассказывал, какие болваны эти белые и как их легко обдурить. Как только Нед подошел поближе, охранники вскочили и заслонили собой царька, ощетинившись копьями и дубинами. «Эй, ты чего задумал?» Улыбка сползла с толстогубого рта. «Не подходи ближе. Ты чего, ай?» Нед промолчал и, бросившись вперед, выхватил свистнувшие в воздухе мечи. Драться было нелегко. Не было прежней скорости и мощи. Фактически Нед дрался на одной злости, рыча как цепной пес. С трудом отбив свистнувшие в воздухе отравленные стрелы, Нед полоснул правым одного из охранников, стоявшего у него на пути. Тот подставил бронированные предплечья, но демонский меч прошел сквозь броню, как сквозь бумагу. Отрубив руку, распоров грудную клетку черного гиганта и залив кровью всех, кто стоял рядом. Мощный, прилив жизненной энергии, пришедший от демонского меча, вывел Неда из полуобморочного состояния, мгновенно излечив раны, и вот теперь он заработал на полную силу, выкашивая чужих воинов, как коса богини по имени Смерть. Почему-то рядом оказались Амела и Харальд. Они тоже включились в бой, и настолько активно, что весь отряд полег меньше, чем за 10 секунд. «Держи его, держи!» — раздался отчаянный крик, и Нед, подняв голову, увидел, как царек улепетывает к своим войскам, стоявшим в 300 шагах от места событий. Чернокожие дико вопили, потрясали оружием, а когда их предводитель упал, сбитый булыжником, пущенным вслед беглецу мощной рукой Харальда, сорвались с места и побежали на врагов, на осквернителей святыни, напавших на царя. «Хватаем его, скорей!» — крикнул Нед, и вместе с Харальдом схватил царька под руки, бегом помчавшись назад к колонне перемещения. Встав спиной к обелиску, Нед схватил вялого полуоглушенного царька за голову, отогнул ее и приставил к горлу меч. «Кричи им, чтобы остановились! Ну, быстро! Шангуант! Аганрасуа!» Истерично завопил царек, поглядывая на залитую кровью руку Неда и на демонский меч, украшенный рунами. Чернокожее воинство остановилось и затихло в 50 шагах от святилища, ожидая приказаний предводителя. «Скажи, чтобы вернулись туда, где стояли. А еще пусть пришлют 10 рабов с лопатами. Быстрей, скотина! Мне уже надоел ваш демонов континент. И скажи, чтобы не подходили ближе, чем на 300 шагов. Иначе я тебе уши обрежу». Нед встряхнул царька, как тряпку. «Говори быстро!» И царек снова завопил что-то, истерично, с визгливыми, но при этом командирскими нотками. «Воинство, которая едва не затопила путешественников, как прилив морской берег, медленно, но вернулась назад. «Про лопаты сказал?» — холодно осведомился Нед. «Сказал», — угрюмо ответил Царек. Нед опустил руку с мечом и перевел дух. Получилось. Царек тоже расслабился, потрогал шею и, осторожно косясь на Амелу, сказал: «Ах, какая женщина! Может, продашь мне ее? Я тебе рабов дам за нее, много рабов. Она мне нарожает воинов, таких как ты. Вы сильные воины, очень сильные». «Как это продашь? Я свободная девушка», — заявила Амела, поправляя окровавленную рубаху и стирая рукавом с лица брызги крови. «У вас что, женщины все рабыни?» «Ну, да», — пожал плечами Царек. «А что такого? Женщины на то и нужны. На что женщины нужны?» Внезапно закончил он, глядя, как девушка взяла в руки меч и многообещающе посмотрела его лезвие на свету. «Вот тут садись и не болтай лишнего», — скомандовал Нед Царьку. «Сколько времени нужно, чтобы пришли рабы?» «Да скоро уже придут», — равнодушно пояснил Царек. «Вон за тем лесом они. Сейчас приведут рабов. Вот же принесли вас демоны. Таких воинов мне попортили. А чего ты не стал поединок устраивать, если ты такой могучий воин? Ты бы выиграл. А ты бы выполнил договоренности. Честно сказать, не верится», — ухмыльнулся Нед и вдруг спросил. «Скажи, у вас драконы есть?» «А что это такое, драконы?» — недоуменно переспросил чернокожий. «У нас много чего есть. Может, ты это как-то по-своему называешь? Ну, такие летающие существа, которые огонь выдыхают. Крылья у них?» «Не знаю про таких», — пожал плечами чернокожий. «Они большие?» «Вроде как большие, да, огромные, как дом». «Нет, про таких я бы знал. Вон рабы с лопатами идут. Я говорил, недолго ждать. А чего вы откапывать хотите?» «Это не твое дело. Сиди и не дергайся. Мне ужасно хочется врезать тебе по башке». «Ох, какая женщина. Твоя, да?» — подмигнул Неду чернокожий. «А если я тебе воинов за нее дам? 500 воинов, самых лучших, сильных, умелых. Добавлю еще женщин. 100 голов. Оставь мне ее. Мы с тобой друзья будем. Ты будешь приезжать ко мне в гости, а я буду давать тебе рабов. А ночью попользуешься моими женами. Я и ее тоже буду давать на время». «Кхе-кхе-кхе», — закашлялся принц и стал с привизгом взахлеб смеяться, отвернувшись в сторону. «Он попользоваться даст. Я сейчас просто умру со смеху». «Ты сейчас умрешь, но не со смеху», — с угрозой сказала покрасневшая Амела. «А ты, дикарь, думаешь, о чем говоришь? Совсем с ума спятил?» «Я тут подумал», — ухмыльнулся Нед, «и решил, что вынужден отказаться от твоего лестного предложения. Жаль, что у нас нет времени, а то бы я поговорил с тобой подольше. Кстати, а куда приплывают наши работорговцы? Как ты с ними ведешь дела?» «Как, порт у нас есть, да. Там мы обмениваемся товарами», — развел руками чернокожий. «Как у всех? Мы воины, держим в руках все побережье. Ваши торговцы имеют дело только с нами. Слушай, я что хотел еще спросить, а ты не продашь мне твою иллюзию?» «Было бы очень неплохо, чтобы она была у меня. Иногда надо хорошенько попугать народ. А эта рожа очень хороша». «Ишь, чё захотел?» — откликнулся голова, до тех пор безмолвно висевший вдоль колонны. «Не заслужил. Хозяин, не оставляй меня ему. Я все равно подчиняться ему не буду». «Никто не собирается тебя оставлять», — рассеянно бросил Нед и скомандовал царю. «Прикажи, чтоб копали. Да поаккуратнее, чтоб лопатами не били по колонне. Если ударит, я им голову откручу», — безмятежно кивнул царек. «Шура наст! А востанакар раз!» Через минуту приземистые плотные рабы, голые, как в момент рождения, сосредоточенно ковыряли лопатами твердую землю, по крошке отколупывая от нее красноватые кусочки почвы. Лопаты были деревянными, окованными по краям металлом. Видимо, металл тут был слишком ценен, чтобы из него могли сделать всю лопату целиком. Впрочем, делу это не мешало, и рабы постепенно углублялись и углублялись, напоминая трудолюбивых муравьев. «Этак они будут до завтра копать», — помотал головой принц. «А ускорить как-то нельзя? Я уже на солнце испекся, как куриное яйцо. Скорее бы отсюда улететь. Прохлады хочу». «Если ускорить, они сдохнут», — радостно пояснил царек. «Потом новых тащить. Это же рабы. Они быстрее не умеют. Не нравится — копай сам. Вообще ты какой-то нытик. Все тебе не нравится. Жаль, что не успел принести тебя в жертву. Таких нытиков надо резать на жертвенном камне. Или в рабы отправлять. Только в рабах бы ты долго не выжил, хилый. — А у тебя много жен? — вдруг спросила Амела. — Зачем тебе понадобилась белая жена? — Ведь ваши не любят белых. — Мужчин белых? — Не любят, да, — хмыльнулся царек. — А вот женщин очень даже любят. Впрочем, есть и те, кто белых мужчин любит. Но мы не любим тех, кто любит мужчин. Хе-хе. Мы с таких кожу сдираем. А потом делаем из этой кожи сумки для хранения лекарств. В этих сумках лекарства дольше сохраняют свои магические свойства. Так мне пояснил один лекарь. «Дикари! О, Создатель, какие дикари!» — простонал принц. «А ты знаешь, кто я такой? Я сын короля. Сын предводителя всех белых в королевстве Замар». «Болтун ты!» — отмахнулся царек. «Куплю его у вас за 20 рабов. И 5 женщин по рукам?» «Ваши всегда так делают. По рукам бьют в знак совершения сделки. Ударим? Я хочу вырвать у него сердце. Очень хочу». Амела постаралась отвлечь царька от темы жертвоприношения, второй по важности для него темой. «Так ты не сказал, сколько у тебя жен?» «Много, много жен», — довольно кивнул царек. «Больше, чем 50. Но ты была бы там главной. Таскала бы их за волосы, била, поливала кипятком, а я бы смеялся. У нас так мало развлечений во дворце». «У тебя дворец есть?» — растерялась Амела. — Почему-то я думала, что вы живете в плетеных домах вместе со скотом. — Фу! — возмутился царь. — Кто тебе это сказал? — Ох уж эти белые, ох уж вруны! У меня дворец из обожженного в огне кирпича. В нем прохладно, через него протекает ручей, струящийся из горного ледника. Есть бассейн, где можно охладиться после уличной жары. А в это время тебя будут услаждать слух 10 музыкантов, наигрывая прекрасные мелодии. И вот, искупавшись в бассейне, мы ляжем с тобой на шелковое покрывало, на огромную кровать и... — Дальше не надо, — захихикала Амела. — Дальше я знаю. — Нет, ничего ты не знаешь, — вдохновенно продолжил чернокожий. — Ты не знаешь, что теряешь. Я могу тебе показать. — Есть! — закричал Харальд, прервав рассказ черного царя. — Вижу ее. — Кого он там видит? — заинтересовался царь. — Ну-ка, я тоже посмотрю. — Вообще же... «Раз вы такие великие колдуны, может, расскажете, какого демона вы свалились сюда, и зачем вам вообще священная колонна?» «Раз свалились вы, может свалиться и кто-то другой. Чё нам ждать?» «Вас не боги послали. Может, и правда богиня плодородия подала знак? Сегодня день чудес. Стоило мне выйти в поле на маневры, и тут тебе демоны. Это какой-то знак точно. Надо будет узнать у шамана. Пусть кинет кости белых. Они точно расскажут, чего ждать». «Кстати, да, лучше всего рассказывают судьбу косточки белых, и лучше всего с мизинцев. Проверено». «Грязью не забито?» «Как ни странно, нет», — хмыкнул Харальд и прикрикнул. «Эй, пошли все вон отсюда. Гони отсюда рабов, больше не нужны. Мы нашли то, что искали». «Так что искали-то?» — рассердился чернокожий, жестом показывая рабам, что нужно покинуть святилище. «Хоть скажите, демоны, вас задери! Это, по меньшей мере, невежливо — улететь и не рассказать. Вдруг придется сюда еще вернуться. Беленькая, останься, я тебя любить буду». «Нет уж», — вздохнула Амела. «Хотя насчет бассейна, да, я бы сейчас не отказалась в бассейн-то. Жарко. Ну что, пробуем?» «А с чего ты решила, что мы полетим туда, куда надо?» — покачал головой принц. «Кто-то знает, куда нас выбросит в очередной раз?» «В этот раз повезло, выкинул над землей. А если под землей? Похоронит? А если еще худшие варианты? В жерло вулкана, например?» «Ерундой занимаемся, гадаем. А призом может быть наша смерть». «Он прав, как ни прискорбно это признать», — кивнул Харальд. «Давайте-ка подумаем, куда полетим?» «И как ты будешь думать?» — с сомнением покачала головой Амела. «Вот этот человечек поднял руки вверх, он нам нравится. Этот — вниз. Зачем он так опустил руки?» «Нехорошо как-то опустил. А вот этот показывает жест богини плодородия, как наш голова. Этот нам нравится. Мы полетим туда, где все такие, затейники». «Чего разбушевались-то? Ну, предложи чего-то лучшее». «Во-первых, давайте попробуем, работает ли колонна. Может, мы вообще зря тут просидели полдня, глядя на мощные ляжки здешнего царя. «А, сильные ноги, да?» — заволновался царь. «Вообще-то всем моим женам они нравятся. Красивые». Папа говорит. «Хм. Опа! Папа?» — хмыкнул Харальд. «Так он у нас не царь, он у нас принц. Ах, брехло! Говорит, что царь. Ну, не совсем царь, пока папа жив», — возмущенно пристал чернокожий. «Ну что теперь? И не говорил я, что царь, это вы сами придумали. Я его помощник, Гунан. Войско вожу, фактически правлю. Второе лицо в стране после папы. Он лишь указы пишет, ну, почти одни указы. В общем, что ты пристал? Да, я царских кровей, мама белая, как я и говорил. И что? По моему повелению, эти воины бросятся в море со скалы и в огонь. Это власть или не власть? Проклясть тебя, что ли, чтоб тебя несло неделю, и кишки все повылазили?» «Все, замолчали, не мешайте», — бросил Нед и аккуратно вставил в щель колонны плоский кинжал, затем вынул. Колонна тихо загудела, и в воздухе разлился знакомый запах грозы. «Есть, работает», — довольно улыбнулся Нед. «Сейчас мы...» Он не успел договорить. Знакомые чувства тошноты, кружение, звездный купол неба, вращающийся над головой, и обжигающий холод. Такой холод, какого Нед не испытывал никогда. И нечем дышать. Вода брызнула в нос, в рот. Парень рванулся, ударил руками и через секунду вылетел наверх, туда, где дул легкий ветерок, несущий редкие снежинки. Следом за ним вынырнули несколько голов, одна из которых была темной и курчавой. «Твою мать, да чтоб ты сдох! Да будь проклят, да отсохнет у тебя! Ты какого демона трогал колонну?» Голос Амелы был яростным, пронзительным и дрожащим от холода. «Интересно же! Ну и потрогал!» Выплюнул воду чернокожий и крупными грибками понесся к берегу. Нед рванул за ним, Амела, Харальд и принц следом.